Seems like you've forgotten who I am, where I stand. Seems like you're denying me again. Make this end. I'm gonna be okay, I'm gonna be fine. I know that tonight you're not mine. I'm gonna be okay, I'm gonna be fine. Всем отличного настроения, у микрофона DJ Reklamin. Это радио-шоу DJ Reklamin, радио-шоу. Сегодня мы играем для вас самые танцевальные треки EDM культуры. Поэтому делай громче, слушай геометрии и слушай нефтерадио. Будь на музыкальном настроении и танцуй вместе с нами. Sunglasses at night. keep track of the visions in my eyes. I wear my sunglasses at night so I can watch you weave and read your storylines. And I wear my sunglasses at night so I can keep track of the visions in my eyes. I wear my sunglasses at together. kiss from your lips and I start to fall. Your hands, your hips, yeah, I'll take it all. Put it on me, put it on me. One look in your eyes and I'm all yours. One kiss from your lips and I start to fall. Your hands, your hips, yeah, I'll take it all. Put it on me, put it on me. We'll be right back. Да, Диабло, как обычно, дарит нас просто позитивную музыку и дарит нам все самое лучшее из EDM-культуры. Ну а я, как обычно, с вами здесь на Freak Radio и на Нефти Радио, поэтому делай громче, слушай самые танцевальные треки и отрывайся на полную мощность, потому что много чего интересного еще будет в нашем эфире на радиостанции Freak Radio и также замечательном нашем класснейшем Нефти Радио. Делай большие такие ставочки в плане музычки, потому что будет много чего вкусненького. А вкусной музыки, как говорится, много и очень много. А электронная музыка — это вообще целый клад и целая кладезь танцевальных жанров, которые еще идут с 90-х и 80-х. А вы в курсе, что первые диджакеи пошли именно в 80-е? Тогда были диско-клубы, и тогда их называли диск-джакеи. И так и осталось все это. А вообще изначально диджеи были чуваки, которые крутили обычные грампластинки, граммофон фактически. И уже более-менее современные диджеи, первые именно, уже пошли, да, в 80-е. Тогда было очень модно и круто, что диджей мог быть вот таким вот гармоничным, шикарным, танцевальным, но и более-менее вкусным. Поэтому, если ты любишь электронную музыку, то тебе прямо к нам на Freak Radio и Нефти Радио. Ну и также не забывай, что здесь только самая лучшая и вкусная музыка. Любишь ее? Кушай и танцуй. Приятного электронного аппетита! Танцуют все! Танцуют все! perfect? Are you perfect? Are you perfect? Are you perfect? Are you perfect? Till you die.

Ну что ж, друзья, я с вами тут побывал немного, времени у меня, в общем, не так много, мне нужно еще заниматься своими делами, и, как говорится, дел у меня сегодня много, ну и вкусной электронной музыки я вам сегодня подарил хоть немного, играю для вас сейчас Believer Extended Mix, ну такая замечательная композиция, которая прозвучала сегодня на Frank Radio и на Нефти Радио, а нефтяникам всем просто большой привет, ну и всем любителям электронной музыки тоже. Для всех вас играет Believer Extended Mix. Я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока. We'll be right back.